Наставление 148. Доброе трудно прививается к нам, а худое удобо приемлемо. Путь добрый — то же, что восходит на гору, а путь грешный — то же, что спуск с горы. Горе смотреть нам надо и не нисходить к земным помышлениям. У нас разные дарования и разные помышления. Обыкновенно бывает так, что когда кто говорит о чем грешном, то, сказав однажды и дважды о том, располагает слышащих к худому. В отношении же к добру и много раз сказавши спасительное, едва успевает чье-либо привлечь к тому внимание и расположение. Так трудно прививается доброе к естеству человеческому, напротив злое очень удобо приемлемо для него. Идти путем добрым — то же, что восходить на гору. Столько трудов, неудобств и неприятностей. Напротив, путь грешный — то же, что спуск с горы. Легок и преград не видно по быстроте хода. Потому на добром пути потребны и особое чаяние, и руководство, и предосторожности. Тут ничего не следует иметь в виду земного и тленного, а только одно небесное и вечное, если желаем восходить, а не нисходить. Ибо как у восходящего на высоту, если он посмотрит вниз, происходит некое омрачение, так и у того, кто, восходя путем добродетели, прилепится вниманием к утехам земным, омрачается око душевное. Горе смотреть нам надлежит, потому что там глава наша, Христос Господь, там сокровище наше и жизнь вечная. Не будем ослабевать восходя, не падать духом, видя высокость восхождения. Достигнуть конца нам самим не по силам, но близ есть помощь Божия и Его заступление. У нас разные дарования, разные и помышления, но воздаяние получим по усердию и труду. Будем благодушно переносить всякие лишения, неудобства, тяготы и скорби, ибо на это уж мы пошли. Но это верный путь ко спасению. Мы вступили на путь сей и преуспели, и каждый из нас, соответственно своему рвению и труду, стоит теперь на такой или такой степени добродетелей, и мы душевными расположениями разнимся между собой более, нежели видом тела, ибо один более, другой менее тепло возлюбляет смирение и послушание, или один отличается даром любви к ближнему, а другой усердным присмотром за многими, или по рукодельным послушаниям, или по работам полевым и домашним, или по удовлетворению потреб, каковы, например, эконом, келарь, трапезарь, сапожник, портной и другие. Всякий у нас путем Господним идет, и всякого путь сей приводит к венцам нетленным. Будем только терпеливо и смиренно переносить труды, поты и тяготы делания, бдения, поста, псалмопения, равно как холод, худобу одежд и обуви и прочие неудобства. Свидетель Бог, что я неравнодушно смотрю на это, жалею вас, состражду вам, и сколько сил есть забочусь доставить покой всем вам, но сами видите, что дело немалое, стольки ходить, обуть и упокоить. Впрочем, на то ведь и пошли мы, чтобы голодать, жаждать, многодствовать, нищенствовать любви ради Христовой. Покой и божественный апостол жил в голоде и жажде, в холоде и наготе и в других лишениях. И не он только, но и все святые, проедоши в милотих и козьих кожах, лишений, скорбящие, озлоблены, в пустынях скитающиеся, и в горах, и в вертепах, и в пропастях земных. Если же они так, как же мы, иначе живя, одинаково и с ними части сподобиться можем? Никак. Но если кто видит себя в каком-либо из исчисленных лишений, да радуется, что приобщился части святого, так должно смотреть на все каждому и все принимать с благодарностью, как от Бога, подаемое через распорядителей, без всякого ропота или охуждения. Если так будем действовать, блаженны мы, братья, ибо за это сподобимся упокоения там, где нет болезней, труда, лишений и печали. Наставление 149. Обличает уступающих внушением врага и падающих, и убеждает противостоять им, обнадеживая помощью Господа. Нерадение, зародившись, мало-помалу увлекает невнемлющего себе в ров погибели. Когда начнет кто тяжел быть на подъем для дел своих, противоречив при назначении послушания, уклончив от исполнения их, тогда враг снабжает его внушениями и возбуждениями к совершению преступных дел, и он, склонившись на то, не только сам падает, но и других сбивает на то же. Увы, что это деется! Как побеждает демон? Как пристыжаем мы хранителей наших святых ангелов? Как прилагаемся мы на сторону супостата к постыждению великого Бога нашего, доброго пастыря, давшего себя за нас во искупление крестом и смертью? Как воззрим мы на лице его? Как стерпим гнев его? Не найдется мука соразмерная с нечестием нашим. Другие восхищают Царствие Небесное, а мы похищаемся душегубителем нашим. Другие являют твердость мучеников, а мы подвергаемся падению отверженных. Другие возвышаются до небес, а мы низводимся до преисподних земли. Другие полагают в сердцах своих восхождение по степеням добродетелей, а мы устрояем себе нисхождение по степеням пагубы. Уже ли не отрезвимся когда-либо? Уже ли не очувствуемся? Ей, умоляю вас, поспешим к делу, возьмемся за подвиги, потечем путем Божиим, избегая причин, приводящих к падению, и совершая все боголепное и преподобное. Нерассуждающее послушание, неослабный труд в рукоделиях, смиренномудрую веру, чтобы все и делаемое, и мыслимое открывать на исповеди. Скорое запрещение непотребным помыслам, в самом начале нападения демона, говоря: «Отойди с глаз моих, сатана!» К сласти ли похотный влечет он, или к отступлению возбуждает, или к лености клонит, или нетерпеливость наводит, или выставляет против веры. Ибо он всегда и всюду устрояет засады, сети ставит, ямы роет, не спит и празден не бывает, ни пищи, ни питья, ни другого чего не ищет, одно у него и дело, и ночью, и днем губить души наши. Против него же первое и главное у нас орудие — откровение помыслов с Божьей помощью и заступлением. Не будем же расслабляться и предавать себя падению. Пусть велик он силою греха, пусть хитер в способах влечения ко злу, пусть злобен по естеству и один изобретатель и делатель нашей пагубы, но не убоимся его, ибо после того, как Христос, Бог наш, восприял плоть нашу, его человечился, он обессилел, и мы поем врагу скудеше оружие в конец, потому что победивший его Господь дал нам власть наступать на главу его. Дерзая верою, будем считать его равным бессильному воробью или ничтожному какому присмыкающемуся, попираемому ногами. Наставление 150-е. Определив, что мы, зачем мы, где мы и куда отойдем, изображает решение страшного суда и участь десных и шуих и выводит назидательный урок. Напоминаю вам, будем помышлять, рассуждать и рассматривать, что мы, зачем мы, где мы и куда отойдем. Мы — творение Божие, дело рук Его, по образу и подобию Его созданы, имеющие власть над всем сущим под небесем, ибо, как написано, Он вся покорил под ноги наши. Мы вторые после ангелов, как они первые по естеству. Зачем мы? Не зачем, как чтобы быть во славу державы Его, подобно ангелам, через верное исполнение всех заповедей Его. Так как мы умалены малым, чем от ангелов, и еще менее будем таковы, когда совлечемся тление и облечемся в нетление. Где мы? Вместе изгнания, по прародительскому бессоветию, прислушанию и сластолюбию, перешедшему и к нам потомкам его. О чем плакать подобает и рыдать, печалиться и стенать, помышляя о том, из какого благолепного извержены мы жилища, из какого ангельского пребывания, какого блаженного утешения райского? Куда отойдем? В тамошний мир, в треблаженное ангельское пребывалище, в светлую страну, в невечернюю жизнь, после того, как на страшном всемирном суде судья всех и Бог, воссетший на престоле славы, во мгновение ока рассудит все и воздаст каждому по делам его. Соблюдшим заповеди его даст стояние одесную, радость неизреченную, вкушение вечных благ, царство небесное, а прислушавших его по нерадению или сластолюбию, учинивших зло, блуд, прелюбодеяние, хищение, зависть, убийство, распутство, нечистоту, отступничество, гордость, тщеславие и всякие другие виды зла, предаст вечным мукам, огню кромешному, червью ядовитому, тьме тьмущей, в тартар бездонный, каждого сообразно собственными его грехами. Кто в премудрости, добре понудив естество, все претерпит мужественно, а если потребуется, то и умрет за добро, тот в день он и просветится, как солнце, будет в части святых, в ликостоянии ангелов, в веселье мучеников, в наслаждении пророков и апостолов. Но горе тому, кто за мгновенную слазь плотскую, за миролюбивый нрав, за скороприходящее ничтожное удовольствие попадет там в оную бедственную часть стояния ушую, под немилосердное отвержение и невозвратное отослание на нескончаемые муки в неразрешимых узах, где только и слышится, что, увы и горе, нет избавления, нет изменения, нет человеколюбия, ни от Бога, ни от ангелов, ни от святых во веки веков. А сем, чада мои, да помышляют все, и добре текущие, и притыкающиеся, и сильные духом, и малодушные, и первенствующие, и вторствующие, и теплые, и хладные, и богатые, и бедные добродетелями, и вообще всякий человек, всякое колено, и всяк язык. Позаботимся и мы о сем, примем добрые решения, и потечем путем Божьим бодренно и напряженно, отвергши всякую страсть, как заразу, возденем руки наши к Богу спасающему, изъявляя готовность каждодневно претерпевать мученичество, кровоизлияние, членов отсечения, плоти строгания, костей сокрушения, а не только лишение какой-либо пищи или питья сладкого, одежды тонкой, обуви хорошо сшитой, чести стояния и многого другого подобного, о чем смешно и говорить, чтобы добре поживший здесь по чину нашего звания, в смирении и послушании, и верно соблюдший обеты свои, изыти нам из здешней темницы, радуясь, и с дерзновением предстать пред лице Бога в благой надежде получить обетованное живущим во славу Его благо. Наставление 151. Из того, как приготовляются к состязаниям на мирских зрелищах, выводит наставление и для подвязающихся в духовной, невидимой брани. Посмотрим, как приготовляются к состязаниям на мирских зрелищах. Нельзя ли из их примера поучиться нам чему-либо и для наших подвигов? Когда наступает время народного зрелища, большую же частью еще гораздо прежде того, имеющие выступить на состязании, не праздно проводят время, но наперед упражняются в том, что и как следует им делать на ристалище, делают опыты всего предлежащего, соответственную тому и диету держат, не допускающую яств, не могущих способствовать успеху, и речей у них в это время не бывает других, как все о предлежащих состязаниях, как выступить и сделать первый шаг, куда потом направиться и кому на кого нападать. Столько у них занятий и забот. И из-за чего? Чтобы победою стяжать венцы тленные и получить положенные награды. Вместе с тем и для того, чтобы доставить удовольствие зрителям и приятелям при посрамлении побежденных. Если у этих предварительно бывает так много труда и обсуждения, какой, полагаете вы, должно нам и вам иметь подвиг, какое тщание и осмотрительность, и какую неусыпную заботу о том и о другом, ибо враг наш противник и супостат не неопытен, не невежда, не небрежен, но, стоя на супротив, кажется, и он немало обдумывает, какие против нас устроить ковы, как подойти, как напасть, как отразить, как подстрелить и повергнуть долу бедного монаха. Невелик ли потому предлежит нам подвиг? Невеликую ли заботу и тщание должны мы иметь? Не следует ли нам, воздев руки горе, взывать «Призри, Господи, от святаго жилища своего, воздвигни силу Твою и приди во еже спасти нас»? Истинно так. И это со смирением и сокрушением сердца, с упованием и мужеством, с искреннюю верою и послушанием испытанным. Не оставит Господь подвижника добродетели, если Он призывает его на помощь себе, говоря «На него упова сердце мое, и поможи мне, и процвете плоть моя». А когда Он помогает, кто может противостать? Кто силен низложить? Никто. Пусть будут тысячи тьмы врагов, не убоится таковой. Именем Господним отразит Он их и разгонит. Мужайтесь, убо! Наставление 152. Примером земледельца, пловца, купца, путешественника возбуждает ревновать о стяжании благ духовных и, помянув о препонах со стороны врага, обнадеживает в успехе помощью Господа Спасителя, всеустроившего и устрояющего во спасение наше, если окажем себя достойными Его помощи. Земледелец, пловец, купец, путешественник — все трудятся, заботятся день и ночь, утомляются и из сил выбиваются, желанием желая достигнуть своей цели, и достигают. Но наше возделывание, наше плавание, наша купля, наше путешествие отстоят от того, как восток от запада, или лучше, как небо от земли. Потому наши труды, подвиги и поты сколько должны быть превосходнее, ревностнее и неусыпнее тех, чего ради и святый Давид с изумлением взывает, кто взыдет на гору Господню и кто станет на месте святем Его. И опять, кто даст мне крылей, яко голубине, и полещу, и почию? И мы трудимся, мало вкушаем пищи, мало сна, простаиваем службы и в келиях молитвословим, читаем, слушаем, поем, рукодельствуем, смиряемся, слушаемся и все терпим. Но чего же мы не достигаем желаемого и не видим успеха? Нет чего другого, как от препон нашему спасению, полагаемых супостатом нашим дьяволом. Он от дней века сего до ныне восстает народ наш, чтобы не допускать нас на небо, с которого Он не зринут за превозношение. Не будем, однако же, братья, унывать, и не падем духом пред трудностями жизни нашей, ибо Бога имеем помощником и заступником, Бога, воздвизающего от земли нище и от гноища возвышающего убого, припоясующего силою немощь естества нашего и побеждающего искусителя нашего врага. Потому не будем малодушествовать, смотря на то, как мало можем мы сделать своими силами. Не так любит жених невесту свою, не так родители радеют о детищах своих, как любит нас и радеет о нас владыка всяческих Бог. Он заботится о спасении нашем, радуется доброму поведению нашему, отверзает очи ума нашего, показует ему светлую красоту свою и вожделенное благолепие свое, и возводит его под ангельским световодством к созерцанию неба и всего, что на небе, и сохраняет его от врагов невидимых под кровом крыл божественного промышления своего. И что много говорить? Он таков в любви к нам грешным, что благоволил, не оставляя недр отчих, преклонить небеса и в уничижении снить к нам и соделаться человеком, будучи Господом всяческих. Содержа все словом, прославленный и превознесенный, соделался он младенцем, рожденным от бедной матери, когда обогащает все. Верх же таинства — то, что Он принял за нас крестную смерть после страшных страстей и тридневно воскрес, исхитив нас из рук змея и дав нам силу попирать его, как пресмыкающуюся скнипу. Какой отец так возлюбит сына? Или мать дщерь? Или муж жену? Или друг друга? Как Он за нас, любимых, столько потерпевший и пострадавший? Но нельзя и словом высказать, и умом измерить презельную любовь и благостыню Его к нам. Возлюбивши же нас так и столько пострадавши за нас, как может Он не быть помощником нашим на всякий день и час? Заступником и прибежищем нашим, если мы сами не отступим от Него, увлекаемые страстями своими. Знай сие, попечемся быть верными Господу. Подъемлем всякий подвиг, мужественно перенося все прискорбное и творя все заповеданное им. И Он соделает нас победителями в борьбе с врагом и даст нам беспрепятственно достигнуть возжеланного нами конца».